Глава третья. Утром в субботу Сюити вышел из дому и вместе с Синго зашел в фирму. До отхода поезда еще оставалось время. Сюити вошел в кабинет отца. «Зонт я оставлю у тебя», — сказал он секретарше отца Хидека. Хидека, чуть склонив голову на бок, прищурилась. «Едете в командировку?» «Да». Сюити поставил чемодан и сел на стул напротив Синго. Хидека следила глазами за Сюити. «Не простудитесь. Как будто должно похолодать». «Ладно». Сюити обратился к Синго, глядя на Хидека. «Сегодня я обещал пойти с ней на танцы». «Вот как?» «Пойди с ней ты, отец». Хидека покраснела. Синго растерянно молчал. Когда Сюити встал, чтобы уйти, Хидека взяла чемодан, собираясь проводить его. «Не надо, зачем?» Сюити взял у нее чемодан и скрылся за дверью. Хидека, словно ее бросили, остановилась у двери, смущенно развела руками и потом уныло вернулась на свое место. Действительно ли ей было неловко, или она только притворялась? Синго не хотел в это вдаваться, но легкомысленный вид, который она напустила на себя, вселил и в него легкомыслие. «Обещал тебе обязательно пойти, и вот... жаль. В наше время обещание — штука неверная. Я могу взять на себя обязанности его заместителя. Хм, что, не гожусь? Почему же?» Хидека удивленно вскинула на него глаза. «Женщина, с которой встречается Сюити, тоже должна прийти на танцы, да?» «Нет». А любовница Сюити Синго знал от Хидека. Только что у нее хриплый чувственный голос. И ему не хотелось узнать о ней еще что-нибудь в этом роде. Даже его Синго-секретарша встречалась с этой женщиной, а семья Сюити с ней незнакома. На свете всегда так. Но принять это как должное Синго не мог. Он не мог примириться с этим, в особенности сейчас, когда перед ним была Хидека. На вид Хидека миниатюрная, легкая, а стоит перед Синго неприступно, словно тяжелым занавесом, скрывая жизнь человека. И ведь не узнаешь, о чем она думает. «Ты встречалась с этой женщиной, когда он водил тебя на танцы», — сказал Синго, сделав вид, что ему это, в общем-то, безразлично. «Да». «И часто?» «Нет-нет». «Сюити вас познакомил?» «Да нет, не то чтобы познакомил. Ничего не понимаю. Он для того и взял тебя с собой, чтобы ты встретилась с этой женщиной. Зачем? Чтобы ревность в ней возбудить, что ли?» «Я не собираюсь им мешать», — сказала Хидека, покачав головой. Синго понял, что Хидека действительно по-дружески относится к Сюити, но все-таки немного ревнует. «Лучше бы уж помешала». «Вам бы этого хотелось?» Хидека, опустив голову, засмеялась. «Она тоже приходит не одна». «Что? Эта женщина приходит с мужчиной?» «Зачем же с мужчиной, с другой женщиной?» «Вот оно что. В таком случае я спокоен». «Дело в том», — Хидека выразительно посмотрела на Синго, — «что они и живут вместе». «Живут вместе? Две женщины снимают вместе одну комнату?» «Нет, снимают домик, хоть и совсем маленький». «Что ты говоришь? Ты к ним ходила?» «Да», — Хидека замялась. Синго снова удивился и несколько поспешно сказал: «Где этот дом?» Хидека вспыхнула. «Не знаю, как мне поступить», — прошептала она. Синго молчал. «В Хонго, недалеко от университета». «А-а-а». Хидека, чтобы отвязаться от него, продолжала: «Узенькая улочка, там всегда полумрак, но домик симпатичный. Вторая по-настоящему красивая, мне она больше нравится». «Вторая — это подруга женщины, с которой встречается Сюити». «Да, она такая приятная». «Странно. И что же делают эти две женщины? Они обе одинокие?» «Да, хотя точно не знаю». «Две женщины живут вместе. Странно». Хидека кивнула. Такой приятной женщины я еще в жизни не видела. Я готова хоть каждый день с ней встречаться», — сказала она чуть кокетливо. Хидека говорила так, словно приятность той женщины освобождала ее от скованности. Синга не переставал удивляться. Ему даже стало казаться, что Хидека хвалит эту женщину, чтобы косвенно очернить любовницу Сюити. Но до конца понять истинное намерение Хидека ему не удавалось. Хидека посмотрела в окно, как будто выглядывает солнце. «Да, похоже. Открой окошко». «Когда Сюити-сан оставил зонтик, я подумала, как он обойдется без него. Хорошо, что погода разгулялась, как раз, когда он поехал в командировку». Хидека думает, что Сюити уехал в командировку по делам фирмы. Она подняла оконную раму и замерла, не опуская рук. Подол платья с одной стороны приподнялся. Казалось, она задумалась, потом, опустив голову, отошла от окна. Вошел посыльный и принес несколько писем. Хидека взяла их у него и положила на стол Синга. Опять панихида. Надоело. «Кто на этот раз? Тарияма?» — бормотал Синга, просматривая почту. «Сегодня в 2 часа. Все-таки его женушка добилась своего». Хидека привыкла, что Синга разговаривает сам с собой, и лишь украдкой наблюдала за ним. Синга сидел с отсутствующим видом, приоткрыв рот. «Сегодня не удастся пойти на танцы, панихида», — сказал он. Жена этого человека, когда у нее начался климакс, стала со света его сживать. Даже кормить перестала. Действительно перестала кормить. Только утром ему удавалось что-нибудь перехватить, да и то эта еда предназначалась не ему. Украдкой от жены он ел то, что она готовила детям. Вечерами, боясь жены, он допоздна не возвращался домой. Слонялся по городу, смотрел кино, бывал даже в кабаре и приходил домой, лишь когда жена и дети уже угомонятся и заснут. Дети тоже помогали своей мамаше, попросту издевались над отцом. Как же все это случилось? Без всякой причины. Всему виной климакс. Страшная штука этот климакс. Хидека, казалось, решила, что Синга смеется над ней. Может быть, виноват был сам муж? Когда-то он был образцовым чиновником. Потом перешел в частную фирму. Во всяком случае, панихиду служит вполне пристойно в храме. В бытность чиновником он тоже вел себя скромно. И семью свою прилично содержал, наверное. Естественно, ничего не понимаю. «Да, таким, как ты, не понять. Но есть сколько угодно уважаемых людей лет 50-60, которые до смерти боятся своих жен и, стараясь меньше времени проводить дома, бродят по улицам до поздней ночи». Синга попытался вспомнить лицо Тарияма, но ему это не удалось. «Ведь лет 10 уже не виделись. Интересно, Тарияма умер у себя дома?»